утону в реке твой мячик. Время шло, и ты давно уже не плачешь. Новый мяч теперь тобой так же любим. Мишка плюшевый скучает возле лужи. Он когда-то королем был всех игрушек. Машин. Заржавел велосипед давно в кладовке. Ты на нем был сам.